Глава 26. Садки для скинии 10 полотнищ из тонкого льна, голубой, пурпуровой и багряной пряжи. На них должны быть вытканы херувимы. Длина каждого полотнища 28 локтей, а ширина 4 локтя. Все они должны быть одного размера. 5 полотнищ пусть будут сшиты вместе в один кусок, и 5 других тоже сшиты вместе. Вдоль крайнего полотнища одного куска сделай голубые петли, и такие же петли вдоль крайнего полотнища другого куска. 50 петель должно быть на крайнем полотнище одного куска и 50 на крайнем полотнище другого куска, петля напротив петли. Сделай 50 золотых застежек и скрепи оба куска в одно целое, скинию. Садки из козьей шерсти 11 полотнищ, покров скинии. Длина каждого полотнища 30 локтей, а ширина 4 локтя. Все 11 одного размера. 5 из них сшей вместе, и 6 остальных сшей вместе. 6-е сложи пополам, оно будет свисать над входом. Вдоль крайнего полотнища одного куска сделай 50 петель, и 50 петель вдоль крайнего полотнища другого куска. Сделай 50 медных застежек, вставь их в петли и скрепи оба куска, чтобы получился единый покров. Избыток по длине покрова, пол полотнища, должен прийтись на заднюю стену скинии, а избыток по длине полотнищ, локоть с одной стороны и локоть с другой, на боковые стены скинии, чтобы полностью покрыть ее. Сверху сделай покрытие из дубленых бараньих шкур, а поверх него покрытие из тонко выделанной кожи. Сделай для скинии рамы из акации. Каждая рама 10 локтей длиной и 1,5 локтя шириной. Каждая из 2 соединенных брусьев. Такими должны быть все рамы скинии. Для южной стены скинии сделай 20 рам и 40 серебряных опор под них. По 2 опоры под каждую раму для обоих ее брусьев. Также и для второй, северной стены скинии сделай 20 рам и 40 серебряных опор. По 2 опоры под каждую. Для задней, западной стены скинии сделай 6 рам, а для задних углов еще 2 рамы, которые внизу должны быть раздвоенными, а наверху, там где первое кольцо, цельными. Таких рам должно быть 2, по одной на каждом углу. Для этих 8 рам нужно 16 серебряных опор, по 2 опоры под каждую. Сделай перекладины из акации. 5 для соединения рам вдоль одной стены скинии, 5 для соединения рам вдоль второй стены скинии и 5 для ее задней западной стены. Средняя перекладина должна соединять рамы от одного конца стены до другого. Покрой рамы золотом, приделай к ним золотые кольца для крепления перекладин, и покрой перекладины золотом. Воздвигни скинию так, как было показано тебе на горе. Садки завесу из голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна. На ней должны быть вытканы херувимы. Подвесь ее на 4 столбах из акации, покрытых золотом, с золотыми крюками. Для этих столбов нужны 4 серебряные опоры. Завеса должна находиться прямо под застежками. Поставь за ней ковчег завета. Эта завеса будет отделять святилище от святыни святынь. поставь на вершие, настоящий в святыне святынь, ковчег завета. Перед завесой поставь стол, а напротив стола светильник. Светильник должен стоять у южной стены скинии, а стол — у северной. Сделай полог, который будет закрывать вход в этот шатер. Полог должен быть разноцветным, из голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна. Сделай для полога 5 столбов из акации, покрытых золотом с золотыми крюками. Отлей для столбов 5 опор из меди.